26 декабря председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам отправил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в связи с тем, что погибли много пассажиров от крушения самолета, который летел в Сирию с артистами Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Ким Юн Нам выразил глубокое соболезнование Владимиру Владимировичу Путину, погибшим и их родственникам, и от всей души пожелал родственникам погибших скорее переселить горе и добиться стабильности.